Глава 22. Прошлого Саню Агапова тоже пытались обвинить в чем-то подобном. Но он хотя бы за попу коллегу щипал, хоть как-то логически обоснованное обвинение. А я-то что сделал? «Это бред какой-то», — спокойно сказал я. «На дежурстве я был и ничего больше. Да и фамилию такую первый раз слышу». «Она утверждает обратное». Власов с явным удовольствием взял в руки лист бумаги и принялся читать. «Заявление на имя главного врача ГУЗ СО от Карской РБ Власова Сергея Михайловича от Коровиной Вероники Александровны». «Вероника, имя мне знакомо. Так звали женщину, которую я не отпустил домой для встречи с мужем. Но неужели это стало поводом для написания подобного заявления? Это же совсем идиотизм». «Вечером в воскресенье врач Агапов Александр Александрович позвал меня на разговор на лестницу, ведущую на чердак», — продолжал читать главврач. «Там он принялся распускать руки, трогал меня за интимные места и пытался принудить раздеться. Я отказалась и сбежала. Прошу принять меры». Как по мне, так коряво как-то это все звучит. Не так бы звучало подобное заявление. Пытался принудить раздеться. Это как вообще? Просил, мол, пожалуйста, сними больничный халат. «Что скажете?» Власов отложил письмо и взглянул на меня. «Как-то прокомментируйте это». «Я уже сказал, бред», — повторил я. «Эта пациентка хотела уйти домой на ночь. Ей этого не разрешил, и она, видимо, решила отомстить». «Ваше оправдание звучит нелепо», — заявил главврач. «Кто бы вообще стал так клеветать на врача?» «А кто бы пошел писать заявление к главврачу, а не в полицию?» Вопросом на вопрос ответил я. «Да еще и с такими странными формулировками. Разговор проходил на лестнице, это правда. Но ничего такого и близко не было». «А кто-то может это подтвердить?» — спросил Власов. «Он был бы только рад, если бы это было правдой. Возможность окончательно выгнать меня из больницы, как месть за совершенное моим предшественником с Верой Кравцовой». «Нет, никто», — честно ответил я. «Камер в стационаре нет, и людей там не было. Работающие в ночную смену могут подтвердить, что со стороны лестницы не было никаких криков». «Она могла просто испугаться», — стоял на своем главврач. «И в таком случае от шока не смогла бы издать ни звука». Я тяжело вздохнул. «Я этого не делал», — повторил я. «И у нее тоже нет доказательств обратного. А значит, в этой ситуации мое слово против ее». Власов некоторое время помолчал. Верить мне он по-прежнему не хотел. «Давайте проведем очную ставку», — наконец сказал он. «Сейчас попрошу Татьяну Тимофеевну, чтобы отпустила ненадолго Коровину. И поговорим втроем». «Прекрасная идея», — усмехнулся я. Он взял телефон, набрал номер. Коротко распорядился, чтобы в сопровождении медсестры к нам пришла Коровина. Вообще-то ей бы постельный режим соблюдать, но она сама заварила всю эту кашу. Через 10 минут Коровина зашла в кабинет главврача. Точно, та же самая женщина. Она избегала смотреть мне в глаза и встала полубоком. По одному поведению можно было уже сказать, что она наврала в своем заявлении. «Здравствуйте», — поздоровалась она. «Что происходит?» «Я по поводу вашего заявления», — главврач выразительно поднял лист бумаги. «Это правда?» «Конечно», — заикнувшись, ответила она. «Я бы не стала врать». «А по мне так врет до сих пор». Я тяжело вздохнул. «Как все было?» — спросил Власов у Вероники. «Он позвал меня на лестницу», — ответила та. «А там начал приставать». «Как именно?» — спросил главврач. «Хорошо, что этот вопрос задал он. А то мне тоже очень интересно послушать, как именно я начал приставать». «Ну, трогал за грудь», — ответила Вероника. «И пытался поцеловать». «Конечно, именно так ведь это и происходит обычно. Ну что за цирк?» «А дальше что?» — с нажимом спросил Власов. «Я просто оттолкнула его и убежала», — ответила женщина. Главврач перевел взгляд на меня. «Агапов, теперь ваша версия», — заявил он. «Пациентка написала мне записку, попросила о встрече», — ответил я. На этой встрече она попросила меня отпустить ее домой на ночь. Сказала, что муж работает вахтовым методом, завтра уезжает. Я отказал, ведь это против правил. Она разозлилась и ушла. Еще выкрикнула что-то вроде «Вы пожалеете». «Он врет!» — в отчаянии воскликнула Вероника. Она в самом деле думает, что ее ложь прокатит. «Во-первых, во мне 140 килограмм веса. И при всем желании оттолкнуть вы бы меня не смогли», — ответил я. «Во-вторых, после разговора вы спокойно вернулись в свою палату. Можно спросить ваших соседок, что вы там делали. Думаю, легли спать или в телефон залипли. Не очень похоже на поведение испуганной женщины, да?» Коровина побледнела. Мои доводы были логичными, и ей нечего было на них ответить. «Вероника Александровна, что вы на это скажете?» Главврач спросил это уже без прежнего энтузиазма. Тоже начал понимать, что меня оклеветали. «Я просто разозлилась», — опустив голову, ответила женщина. «Глупость все это. Никто ко мне не приставал. Могу идти?» Хорошо у меня получилось ее напугать. Она хотела подарить проблем мне, но сама замараться была не готова. «Идите», — вздохнул Власов. «Но вам грозит отметка о нарушении больничного режима. И скажите спасибо, что доктор не будет на вас подавать заявление о клевете». Вероника поспешно вышла за дверь. Власов проводил ее взглядом и вновь повернулся ко мне. «Похоже, это были ложные обвинения», — растягивая слова, произнес он. «Прошу прощения». Он выцедил это сквозь зубы и явно неискренне. «Но мне его искренности не нужна». «Могу идти?» — приподнял я бровь. «Идите», — с облегчением ответил главврач. Я вышел в коридор и отправился в нужный кабинет сдавать журналы. В комнате оказалась только Светлана. Ее напарница куда-то ушла. Я принес журналы, протянул ей тетради. Заполнять научился, все хорошо. «Отлично», — она бегло их просмотрела. «Александр Александрович, хотела сказать вам спасибо. Антоша прислал сообщение, рассказал, как вы ему помогли. А то я так испугалась». Я в который раз за день тяжело вздохнул. Лучше бы Антоша мозги себе нашел. «Не стоит благодарности», — ответил я. «Ну что вы, это правда было очень здорово», — настояла она. «Вы очень нас выручили. Спасибо. Знаете, я бы давно от мужа ушла, но Антоша против. Говорит, что не хочет семью рушить. Такой он у меня внимательный». «Внимательнее некуда. Какую, блин, семью, если она мужу изменяет? Думаю, Никифоров просто полощет ей мозги. Но это не мое дело». «Еще раз не за что». Я повернулся к двери, чтобы закончить этот разговор. «До свидания». Вышел из кабинета, вернулся в поликлинику. Ну и заход у меня вышел, ведь я еще даже не решил проблему с Татьяной Александровной. В своем кабинете я снял куртку и отправился на второй этаж к Татьяне Александровне. Зашел в ее кабинет и с удивлением обнаружил там молодую девушку лет 28, Беляеву. А вот и выдался удобный момент. Давно надо было извиниться перед ней за очередной проступок Сани. «Саша, что ты хотел?» — она подняла голову от компьютера. «Во-первых, извиниться», — ответил я, — «за ситуацию с дежурствами. Это было некрасиво с моей стороны». Ее лицо вытянулось от удивления. «Спустя месяц ты все-таки решил извиниться», — покачала она головой. «Ладно, проехали. В январе-то ты вообще дежурство не брал. Я смотрела. В феврале возьми тогда». «А что за дежурство?» — уточнил я. «В поликлинике же?» — она по-прежнему была очень удивленной. «По субботам поликлиника работает, и один из терапевтов дежурит. Забыл?» «Да, забыл», — улыбнулся я. «Хорошо». Так, в прошлый раз речь шла даже не о ночном дежурстве, а о субботнем. Саня отказался меняться на субботу на половину рабочего дня. Эх. «Ты только извиниться пришел?» Теперь Беляева смотрела с интересом. «Еще мне нужна Татьяна Александровна», — ответил я. «Она еще тут?» «Да, мы заявки с ней готовим», — кивнула девушка. «Сейчас подойдет». «Удобно готовить заявки на препараты вместе с медсестрой. Мне такого счастья пока не светит». Дверь кабинета открылась, и как раз зашла сама Татьяна Александровна. «Доктор, что вы хотели?» Холодно скользнув по мне взглядом, спросила она. «Радушный прием, как и всегда». «Хотел узнать про анализы простовы», — ответил я. «Вы ездили брать кровь?» «Нет», — она скрестила руки перед собой. «И без этого работы по горло». «Ну, кто бы сомневался?» «Татьяна Александровна, это срочная инвалидность, и мне еще ждать». «Вы меня тут вздумали учить работать?» — процедила она. «Я не учу вас работать, но вы сами сказали. Раз у меня нет участковой медсестры, то вы возьмете кровь сами», — ответил я. «Так что прошу вас съездить в ближайшее время». «Завтра у нас вечерний прием, как раз успеете», — внезапно поддержала меня Беляева. «Все равно и на мою кровь ехать». «Хорошо», — выдохнула медсестра. «Это все». «Чувствую, что сегодня она тоже прямо-таки готова мне в глотку бета-блокаторов засыпать, не то что в кофе». «Еще хотел узнать, как оформляется заявка на социальное такси. Так просто я не готов был уходить». «Пишите заявку мне, я отнесу главврачу», — ответила та. «Он уже дальше сам распоряжается». «Сейчас принесу», — кивнул я. «А пример есть?» «Вот», — снова Беляева протянула мне лист бумаги. «Оставьте себе, так удобнее». «Спасибо», — улыбнулся я. Вернулся в свой кабинет, по образцу заполнил заявку и отнес Татьяне Александровне. По датам она пока не смогла меня сориентировать, так что просто буду наготове. Думаю, простого и тоже не так важно, в какой день это делать. Следующие несколько часов я провел в своем кабинете за работой. Рутинной бумажной работой. Как же это раздражало. В моем прошлом мире целитель занимался только лечением, а не всеми этими бумагами. Но тут такие правила, и ничего не поделаешь. Заполнил домашние вызовы, затем снова засел с паспортом участка. Составлял списки диспансерного наблюдения и планировал, кому позвоню завтра и позову на диспансеризацию. В 5 вечера вспомнил, что не открыл больничные листы с домашних вызовов и поспешил это исправить. Лена еще была на работе, но уже надевала куртку, когда я зашел. «Ой, Саша, здравствуй!» — чуть покраснела она. «А я уже домой собираюсь». «Я больничный пришел открыть», — объяснил я. «Но не помню, как это делать». «Да нет, давай я сама». Она с энтузиазмом скинула куртку. «А ты скоро домой?» Ловко включила компьютер и принялась открывать нужную программу. «Часа через 2 минимум», — честно ответил я. «Работы много». «Мне сегодня Елена Александровна жаловалась, что на вас еще и диспансеризацию повесили», — с пониманием кивнула девушка. «Совсем уже терапевтов перегружают. Сколько можно?» Она смешно стукнула кулаком по столу, выражая свой протест. «Ничего, работа у нас такая», — улыбнулся я. «Кстати, эту девушку с катка выписали», — поделилась новостями Лена. «Ее тут недолго продержали, сахар нормализовали и все. Здорово ты придумал тогда. И как вообще догадался?» «В той ситуации я воспользовался своей искрой праны. По-другому бы помощь оказать было сложно. Однако это останется моей тайной». «Хорошо, что мы оказались рядом», — кивнул я. «Да и вообще покатались мы тоже хорошо. Правда, мышцы потом болели знатно. Это как раз заменило мне очередную тренировку. Но для меня это только на пользу пойдет. Даже интересно проверить, насколько я похудел за эту неделю». «Если еще будет время, у нас в городе кинотеатр есть», — покраснев, тихо сказала девушка. «Можно сходить». «Чего она краснеет каждый раз? Кино — отличная идея, хоть пока и не до этого мне». «Сходим в какой-нибудь выходной день», — кивнул я. Лена открыла мне больничный, я попрощался с ней и вернулся к себе. В 6 часов вечера Виолетта закрыла поликлинику, но сама тоже оставалась работать до 7. В 7 вручила ключи мне, напомнила про котов. Я засиделся до 8, зато многое успел сделать. Закрыл поликлинику, отнес ключи в приемное отделение. Сегодня там снова дежурила Козлова, так что задерживаться я не стал. Отправился домой. На улице темно, в Аткарске много улиц, где практически не было фонарей, и приходилось идти в потемках. Наверное, потому что фонари здесь работают на электричестве, а не на пране. Дошел до дома тети Виолетты, поднялся на нужный этаж и вошел в квартиру. Адвокат и граф встретили меня уже как родного. «Пойдемте, покормлю вас», — разувшись, прошел на кухню. «А завтра уже вашу хозяйку выпишут, будете ее доставать. Соскучились, наверное». Адвокат всем своим видом показывал, что соскучился он исключительно по еде. Зато граф понимающе мяукнул, прежде чем приступать к трапезе. Закончив с котами, закрыл дверь и отправился домой. Там меня встретил Гриша, который пребывал в подозрительно приподнятом расположении духа. «Привет, Саш!» — бодро воскликнул он. «Как твой день?» «Устал. Снимаю куртку», — честно ответил я. «А ты как?» «Ну, мне уставать особо нечего», — честно признался он. «Хотя по городу я снова побегал много». «И как твои поиски работы?» Я присел на диван, вытянув вперед гудящие от насыщенного дня ноги. «Ну...» — он замялся. «Я в процессе. Ищу, честно». «Ох, и юлит он снова. По-прежнему хочет, чтобы ему подвернулся несуществующий идеальный вариант с высокой зарплатой. Надеюсь, я хотя бы от идеи с бизнесом его в прошлый раз отговорил. Сегодня читать нотации моему другу сил у меня не было, так что я просто кивнул». Прошел к холодильнику, достал куриную грудку, овощи. Возле холодильника на подоконнике внезапно увидел растение в горшке. Раньше его тут не было. «Это что?» – удивленно спросил я. «А, это...» – Гриша почесал лохматый затылок. «Купил. Решил, что нам в доме не хватает растений. Они полезны. Кислород, фотосинтез, все дела». «Снова что-то мутит». «Ну, растение так растение, мне оно не мешает». «Слушай, я спросить хотел». Нарезая куриную грудку кубиками, начал я. «Мы с тобой не ссорились в последнее время?» Мой друг сразу ощутимо напрягся. «Мы же все решили уже», — осторожно ответил он. «Ты сказал, что проехали. Зачем снова об этом говорить?» «Значит, что-то определенно было». «Я просто хочу освежить в памяти, о чем именно была ссора», — ответил я. «Все-таки странно, что Саня написал в дневнике, что не хочет видеть Гришу. Что там могло произойти?» «Да из-за Наташки же...» Он тяжело вздохнул. «Ну, чего ты, проехали ведь. Не знал я, что она тебе нравится». «Ну да, переспал разок. Знаешь, она такой дурой оказалась, что я, считай, тебя сберег». «Понятно. Гриша просто переспал с девушкой, которая нравилась Сане. Меньше из зол. У меня в голове были уже самые разные варианты, что за тайна могла скрываться за их ссорой. А на это мне было все равно. Я даже не знаю, кто это Наташа». «Ну, больше так не делай», — нарезая овощи, подытожил я. «Друзья так не поступают». «Да не буду я», — повеселел Гриш. «Ты мне список выдавай, кто там тебе нравится». Я выложил кубики курицы на сковороду, поджарил, добавил овощи, немного воды, специи и принялся тушить. На гарнир сварил любимую гречу без соли и масла. «Садись ужинать», — позвал я друга. «Слушай, а давай еще свежих овощей поедим», — капризно попросил он. «Огурчик хочу». «Сейчас», — вздохнул я. Овощи можно было есть в довольно большом объеме, так что я не переживал. Вымыл огурец, приступил к нарезке. «Ничего себе!» — внезапно резко выкрикнул Гриша. Я отвлекся и полоснул себя ножом прямо по пальцу. Огурец тут же окрасился красным, из пальца стремительно потекла кровь. «Чего орешь?» — шикнул я. «Да просто тут из киноиндустрии новость». Он посмотрел на мой палец. «Блин, сорян, это из-за меня. Давай обработаю». «Принеси хлоргексидин и вату из ванной», — попросил я. Гриша кивнул и тут же побежал в ванную. А я внезапно ощутил внутри себя знакомую энергию. Она теплом разливалась по всему телу, прямо как в прежние времена. Хотя сейчас ее и было значительно меньше. А в следующее мгновение рана на моем пальце начала сама затягиваться. Я даже не направлял туда прану. Через пару секунд от нее не осталось и следа. «Какого хрена?» – воскликнул вернувшийся Гриша. Конец первого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...